Слово не воробей. Не знаю, что он может мне такого сказать, чтобы я смог простить ему его сексуальную связь с Ангелиной. Мой мальчик, я так хочу тебя. Я всю ночь думал о нас. И знаешь, я многое переосмыслил. Я был конченным идиотом. Я действительно уделял тебе мало времени. Но я все решил. Сегодня же отвезу Ангелину к родителям, и нам никто не будет мешать. Выдал Влад и взял мое лицо в ладони, заглядывая в глаза. В его взгляде я увидел столько волнений и переживаний, что мне стало как-то не по себе. «Не надо отправлять Ангелину. Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему». Я отвел взгляд в сторону. «Малыш, мы же с тобой вчера все обсудили. Я отправлю ее к родителям, и это не обсуждается. На следующей неделе подадим заявление на развод». Влад начал нежно гладить меня, подталкивая в сторону ванной. «Ты чего?» — улыбнулся я и опустил голову. «Я хочу попить чаю и чего-нибудь съесть. На работе не успел покушать. У них там какие-то проблемы, и я не стал мешать. Потом поешь. Я хочу, чтобы мы вместе приняли душ». «Влад, я сейчас совсем не хочу в душ. Давай потом». «Малыш, мы с тобой в последнее время очень редко занимаемся любовью. Я хочу это исправить». «Еще бы, когда тебе заниматься со мной любовью, когда у тебя теперь столько секса?» — язвительно сказал я и злобно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил он. «Я про твой секс с Ангелиной, и я хотел спросить, ты ее только в задницу пялишь или во все щели?» Меня уже понесло. Да, я не хотел говорить про это, но слово не воробей, как говорится. Влад моментально стал хмурым и побледнел. Его хватка ослабла, и я быстро проскользнул на кухню, включая электрочайник и доставая из холодильника бутерброды. «Тебе Ангелина сказала?» Влад зашел на кухню и встал в проеме. «Допустим. Скажешь, что она врет?» Я усмехнулся и продолжил приготавливать ужин, как ни в чем не бывало. «Вообще, если ты не заметил, у нее есть склонность приврать». Начал было Влад, но я его перебил. «Как и у тебя, Влад. И вы с ней хорошая пара. Вы стоите друг друга». Он молчал, а я ждал, что он скажет хоть что-то. Но он молчал. Так долго молчал, что мне даже стало его жаль. «Влад, просто не ври мне. Я знаю, что ты занимался сексом с Ангелиной. Я лично видела, это было совсем недавно. Я просто не мог поверить, что ты так поступил. Но ты это делал. Я лично видел все своими глазами, вернувшись домой чуть раньше». «Малыш, прости», — еле выдавил он. Я видел, что ему не хватает дыхания. От волнения он даже стал заикаться. «Я не понимаю, почему ты это сделал? Ты ведь обещал мне, говорил, что она тебя не интересует», — с досадой в голосе сказал я. «Малыш, это все вышло случайно. Я виноват перед тобой. Просто у меня были сложности на бирже. Я страшно нервничал. Ангелина требовала внимания». «Это, по-твоему, нормальное оправдание?» — горестно усмехнулся я. «Может быть, попробуешь еще раз?» «Адам, не забывай, что она моя законная жена», — уже более уверенным голосом сказал Влад. «Замечательно. То же самое сказала мне и Ангелина. Только я не понимаю, зачем вам вообще разводиться? Вы можете жить вместе, а я хочу уйти». «Что значит, ты хочешь уйти?» — испуганно спросил парень. «Куда ты пойдешь?» «Я хочу жить отдельно», — сказала я, потупив взгляд. «Ты хочешь меня бросить?» — взволнованно спросил он. «Малыш, я редкостный козел, но ведь я не смогу без тебя. Ты нужен мне». «Не нужен. Ангелина поможет тебе сгладить твое одиночество. Я это сказал с издевкой, и это получилось как-то даже слишком грубо. Малыш, не поступай так со мной. Я сорвался. Это было всего один раз, клянусь. Больше такое не повторится. Я не смогу без тебя жить». Влад встал на колени, еще больше усугубляя мое чувство вины за желание его бросить. У меня вообще сложилось впечатление, что я котенка полуслепого выкидываю зимой на улицу. Влад, прекрати. У меня в этот момент защемило сердце. Вся моя любовь словно вернулась в этот момент. И даже пришла мысль, я не могу его бросить. Я должен остаться. Я могу все простить ему и попытаться начать все сначала. Малыш, мой мальчик, родной, прошу тебя, не уходи. Я все сделаю для тебя. Хочешь, я больше близко не подойду к Ангелине? Он сжал мои руки. Это было кратковременное помутнение рассудка. Сам не знаю, что на меня нашло. И как часто у тебя случилось это помутнение рассудка? Устало спросил я. Ты довольно часто был дома, пока я был на работе. И я думаю, что вы постоянно тут развлекались без меня. Послушай, малыш, то, что ты видел, Влад запнулся, это реально был срыв. Влад, я же просил говорить только правду. Я ненавижу, когда люди врут. Ладно, она несколько раз отсосала мне, и я не считаю, что это можно назвать изменой. Это ведь все равно, что мастурбация. Серьезно? Я громко рассмеялся. Скорее всего, это был нервный смех. На самом деле, мне хотелось ударить его. Малыш, я понимаю, как это звучит. Просто у меня был период, я совсем запутался. Она не интересует меня как женщина, но мне стало ее жаль. Она прижалась ко мне, просила трогать живот, а потом как-то случайно получилось, что она начала гладить меня. Я хотел ее оттолкнуть, но как-то все получилось так, что она вытащила мой член и начала сосать. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если один раз возьмет в рот. «Очень трогательная история», — иронизировал я. «Конечно же, разве можно оттолкнуть беременную женщину? Тем более, что она твоя законная жена. И, кстати, она говорила то же самое, что ты ее законный муж, и вы имеете право трахаться налево и направо, где хотите и когда хотите». «Адам, как я могу искупить свою вину?» Он с такой надеждой смотрел, что у меня сжималось сердце. «Влад, после того, как вы с ней расписались, наша с тобой интимная жизнь сошла на нет. Ты постоянно отказывал в близости, и я не чувствую, что я тебе действительно нужен. Скорее всего, ты просто привык ко мне и не хочешь отпускать любимую игрушку. Если я уйду, то сделаю вам обоим хороший подарок. Ты сможешь сливать свое семя в Ангелину, сколько влезет, и тебя не будет мучить совесть. Она будет только рада этому, и я уверен, она с радостью тебя будет обслуживать». «Да не нужна мне Ангелина. Ты меня слышишь или нет?» Он встал с колен и довольно грубо тряхнул меня за плечи, затем крепко обнял. Я чувствовал, как его тело дрожит. Мне очень хотелось обнять его в ответ. Сказать, что я готов простить, что готов начать все сначала. Но меня останавливал образ, который засел в голове. Я отчетливо видел перед собой моего темноволосого дьявола. Валера словно смотрел на меня сукаризной и ждал. Он словно говорил со мной мысленно, напоминал о том, что у нас есть возможное совместное будущее и что он никогда не предаст.